Резюме. Теперь самое время попытаться подытожить изложенное. Мы исходили из отклонений полового влечения в отношении объекта и его цели и столкнулись с вопросом, проистекают ли они из врожденных задатков или приобретаются под влиянием того, что происходит в жизни. Ответ на этот вопрос вытекает из нашего понимания особенностей полового влечения у психоневротиков. Многочисленные группы людей, недалеко отстоящие от здоровых, и это понимание мы получили благодаря психоаналитическому исследованию. Мы установили, что у этих людей в качестве бессознательной силы можно выявить склонность ко всем видам перверсии, которые проявляются как фактор, способствующий образованию симптомов, и могли утверждать, что невроз — это своего рода негатив перверсии. Ввиду известного нам теперь большого распространения склонности к перверсиям, мы пришли к выводу, что предрасположение к перверсиям представляет собой общее первоначальное предрасположение полового влечения человека, из которого вследствие органических изменений и психических торможений в процессе созревания развивается нормальное сексуальное поведение. Мы надеемся, что сумеем выявить первоначальные задатки в детском возрасте. Среди сил, ограничивающих направление сексуального влечения, мы выделили стыд, отвращение, сострадание и социальные конструкции морали и авторитета. Таким образом, в каждом зафиксированном отклонении от нормальной половой жизни мы должны были усматривать частичную задержку в развитии и инфантилизм. Нам пришлось выдвинуть на передний план значение вариации первоначальных задатков, а также предположить, что между ними и жизненными влияниями существует отношение кооперации, а не противоположности. С другой стороны, нам казалось, что поскольку первоначальные задатки должны быть комплексными, само половое влечение, как нечто состоящее из многих факторов, при перверсиях, так сказать, распадается на свои компоненты. Таким образом, перверсии предстали, с одной стороны, задержками, с другой стороны, диссоциациями нормального развития. Оба вывода объединились в предположение, что половое влечение взрослого человека образуется благодаря соединению многочисленных побуждений детской жизни в единое целое, в одно стремление с одной единственной целью. Мы также добавили объяснение преобладания извращенных наклонностей у психоневротиков, истолковав их как коллатеральное заполнение побочных путей при преграждении основного русла вследствие вытеснения, и обратились затем к рассмотрению сексуальной жизни ребенка. Примечание. Это относится не только к негативно проявляющимся при неврозе извращенным наклонностям, но и к позитивным, собственно, так и называемым перверсиям. Эти последние объясняются, следовательно, не просто фиксацией инфантильных наклонностей, но и регрессией к ним вследствие преграждения других путей сексуального течения. Поэтому позитивные перверсии также доступны психоаналитической терапии. Мы сочли прискорбным, что детскому возрасту отказывали в сексуальном влечении и что нередко наблюдаемые проявления сексуальности у ребенка описывали как явление, отклоняющееся от общего правила. Нам скорее казалось, что ребенок появляется на свет с зачатками сексуальной деятельности и уже при приеме пищи испытывает сексуальное удовлетворение, которое затем он постоянно старается воссоздать в хорошо всем известной деятельности сосания. Однако сексуальная деятельность ребенка не развивается равномерно, как другие его функции, а после короткого периода расцвета, в возрасте от 2 до 5 лет, наступает так называемый латентный период. Производство сексуального возбуждения в это время отнюдь не прекращается, а продолжается и дает запас энергии, который большей частью используется на другие, не сексуальные цели, а именно, с одной стороны, на передачу сексуальных компонентов социальным чувствам, с другой стороны, посредством вытеснения и реактивного образования на создание последующих сексуальных ограничений. Таким образом, силы, предназначенные удерживать сексуальные влечения в определенных рамках, создаются в детском возрасте за счет извращенных, по большей части, сексуальных побуждений и при содействии воспитания. Другая часть инфантильных сексуальных побуждений избегает такого применения и может выразиться в виде сексуальной деятельности. В таком случае можно узнать, что сексуальное возбуждение ребенка проистекает из различных источников. Прежде всего возникает удовлетворение благодаря соответствующему чувственному возбуждению так называемых эрогенных зон. в качестве которых может выступать, вероятно, любой участок кожи и любой орган чувств, возможно, любой орган, между тем, как существуют известные строго очерченные эрогенные зоны, возбуждение которых, благодаря определенным органическим приспособлениям, обеспечено с самого начала. Далее сексуальное возбуждение возникает как своего рода побочный продукт при целом ряде процессов в организме, как только они достигают определенной интенсивности, особенно при всяких более сильных душевных переживаниях, даже неприятных по своей природе. Возбуждение из всех этих источников еще не объяснились, а преследовали каждое в отдельности свою цель, которая состоит лишь в получении известного удовольствия. Следовательно, в детском возрасте половое влечение не центрировано и вначале является безобъектным, аутоэротическим. Еще в детские годы начинает обращать на себя внимание эрогенная зона гениталий, либо, подобно любой другой зоне, давая удовлетворение в ответ на соответствующее чувственное раздражение, либо в результате того, что вместе с удовлетворением из других источников не совсем понятным способом одновременно вызывается сексуальное возбуждение, которое особым образом связано с генитальной зоной. Нам приходится сожалеть, что не удалось достаточно объяснить отношения между сексуальным удовлетворением и сексуальным возбуждением, а также между деятельностью генитальной зоны и остальными источниками сексуальности. Благодаря изучению невротических нарушений мы заметили, что в детской сексуальной жизни с самого начала можно выявить зачатки организации сексуальных компонентов лечений. В первой, очень ранней фазе на переднем плане находится оральная эротика. Вторая из этих догенитальных организаций характеризуется преобладанием садизма и анальной эротики. И только в третьей фазе, которой у ребенка развивается лишь до примата фаллоса, сексуальная жизнь определяется также участием, собственно, генитальных зон. Затем, в качестве одного из самых неожиданных результатов, мы вынуждены были констатировать, что этот ранний расцвет инфантильной сексуальной жизни от 2 до 5 лет включает в себя также выбор объекта со всеми его богатыми душевными проявлениями, а потому связанную с ним соответствующую ему фазу, несмотря на недостаточное объяснение отдельных компонентов влечения и на ненадежность сексуальной цели, надо расценивать как важную предтечу последующей окончательной сексуальной ориентации. Факт двувременного начала сексуального развития у человека, то есть прерывания этого развития латентным периодом, показался нам достойным особого внимания. Он, по-видимому, содержит в себе одно из условий способности человека к развитию высшей культуры, но также и его предрасположение к неврозу. У родственных человеку животных, насколько мы знаем, ничего подобного не наблюдается. Источники происхождения этой человеческой особенности следовало бы искать в древнейшей истории человечества. Какую меру сексуальной деятельности в детском возрасте можно считать нормальной, невредимой для дальнейшего развития, этого мы сказать не могли. Сексуальность проявляется в основном в виде мастурбации. Затем, благодаря наблюдениям, мы установили, что внешние воздействия соблазнения могут привести к преждевременным прорывам латентного периода вплоть до его устранения, и что при этом половое влечение ребенка оказывается фактически полиморфно извращенным. Далее, что любая подобная ранняя сексуальная деятельность приводит к тому, что ребенок становится менее доступным влиянию воспитания. Несмотря на недостаточность наших знаний об инфантильной сексуальной жизни, мы должны были сделать попытку изучить ее изменения, происшедшие после наступления пубертата. В качестве определяющих мы выбрали два таких изменения. Подчинение всех прочих источников сексуального возбуждения примату генитальных зон и процесс нахождения объекта. Оба они уже были подготовлены в детской жизни. Первое происходит благодаря механизму использования предварительного удовольствия, причем обычно самостоятельные сексуальные акты, связанные с удовольствием и возбуждением, становятся подготовительными актами для новой сексуальной цели — опорожнение половых продуктов, достижение которой при огромном удовольствии кладет конец сексуальному возбуждению. При этом мы должны были учитывать дифференциацию половых существ на мужчин и женщин и обнаружили, что для становления женщины необходимо новое вытеснение, устраняющее некоторую часть инфантильной мужественности и подготавливающее женщину к смене ведущей генитальной зоны. Наконец, мы обнаружили, что при выборе объекта человек руководствуется наметившимся в раннем детстве и обновленным к пубертату сексуальным расположением к своим родителям и лицам, которые осуществляли уход за ним, и направленным, вследствие возникшему тем временем ограничению инцеста, на сходных с ними людей. Наконец, добавим, что в переходном периоде пубертата соматические и психические процессы развития какое-то время друг с другом не связаны и протекают параллельно, пока с прорывом интенсивного любовного побуждения к иннервации гениталий не устанавливается требуемое в норме единство любовной функции. Факторы, нарушающие развитие. Каждый шаг на этом длинном пути развития может стать местом фиксации. Любой стык в этом запутанном соединении может стать поводом к диссоциации полового влечения, как мы это уже рассмотрели на различных примерах. Нам остается еще дать обзор различных мешающих развитию внутренних и внешних моментов и добавить, в каком месте механизма возникает проистекающее из них нарушение. То, что мы тут приводим в одном ряду, может, разумеется, быть неравноценным, и мы должны считаться с трудностями при установлении значимости отдельных моментов. Конституция и наследственность. На первом месте здесь следует назвать врожденное различие сексуальной конституции, которое, вероятно, имеет решающее значение, но о котором, разумеется, можно сделать вывод только по его более поздним проявлениям. Да и то не всегда с большой уверенностью. Мы понимаем под ним преобладание того или другого из разнообразных источников сексуального возбуждения и полагаем, что такое различие задатков в любом случае должно выражаться в конечном результате, даже если оно может остаться в пределах нормы. Разумеется, допустимы также такие вариации первоначального предрасположения, которые неизбежно и без дальнейшего содействия должны привести к образованию ненормальной сексуальной жизни. Их можно назвать дегенеративными и рассматривать как выражение наследственного отягощения. В связи с этим я должен указать на удивительный факт. Больше чем у половины подвергнутых мной психотерапевтическому лечению тяжелых случаев истерии, невроза навязчивых состояний и так далее, мне с несомненностью удалось выявить у отцов перенесенный до брака сифилис, будь то сухотка спинного мозга, прогрессивный паралич или другое установленное в анамнезе сифилитическое заболевание. Я особо подчеркиваю, что дети, становящиеся затем невротиками, не имеют никаких телесных признаков наследственного сифилиса, и поэтому ненормальную сексуальную конституцию можно было рассматривать как последний отголосок сифилитического наследия. Как я недалек от того, чтобы трактовать происхождение от сифилитических родителей как постоянное или необходимое этиологическое условие невропатической конституции, я все же считаю обнаруженное мной совпадение не случайным и не лишенным значения. Наследственные условия позитивно извращенных людей не так хорошо известны, потому что такие люди умеют уклоняться от расспросов. И все же есть основания предполагать, что к перверсиям относится то же, что и к неврозам. Нередко в одной семье перверсия и психоневроз распределяются таким образом, что члены семьи мужского пола или один из них являются позитивно извращенными, а женского пола, соответственно, присущие им склонности к вытеснению негативно извращенными, истеричными. Это служит хорошим доказательством выявленной нами сущностной связи между обоими нарушениями. Дальнейшая переработка. Между тем, нельзя отстаивать точку зрения, будто зачатками различных компонентов в сексуальной конституции однозначно предопределяется формирование сексуальной жизни. Напротив, обусловленность этим не ограничивается, и в зависимости от судьбы сексуальных течений, проистекающих из отдельных источников, возникают дальнейшие возможности. Эта дальнейшая переработка является, очевидно, окончательным определяющим фактором, тогда как одинаковая по описанию конституция может привести к трем разным конечным исходам. Если все врожденные задатки сохраняются в их относительной пропорции, которая считается ненормальной, и в процессе созревания усиливается, то конечным результатом может оказаться извращенная сексуальная жизнь. Анализ таких ненормальных конституциональных задатков пока еще недостаточно разработан, но все же нам уже известны случаи, которые легко находят свое объяснение с помощью подобных гипотез. Авторы рассуждают, к примеру, о целом ряде фиксационных перверсий, полагая, что их необходимым условием является врожденная слабость сексуального влечения. В этой форме данное положение мне кажется несостоятельным, но оно приобретает смысл, если имеется в виду конституциональная слабость одного фактора сексуального влечения — генитальной зоны, которая впоследствии выполняет функцию объединения отдельных форм сексуальной деятельности в целях продолжения рода. В таком случае это требуемое в пубертате объединение должно не удаться, и самый сильный из остальных компонентов проявится в виде перверсии. Примечание. При этом часто видишь, что в пубертате сначала устанавливается нормальное сексуальное течение, которое, однако, вследствие своей внутренней слабости терпит крушение при первых внешних препятствиях, а затем сменяется регрессией к извращенной фиксации. Вытеснение. Другой конечный результат возникает тогда, когда в ходе развития отдельные, особенно сильные врожденные компоненты подвергаются процессу вытеснения, о котором нужно помнить, что он не тождествен упразднению. При этом соответствующие возбуждения вызываются, как обычно, но из-за психического сдерживания не достигают своей цели и оттесняются на разнообразные другие пути, пока не проявляются в виде симптомов. Результатом может стать почти нормальная половая жизнь, по большей части ограниченная, но дополненная психоневротическим заболеванием. Именно эти случаи стали нам хорошо знакомы благодаря психоаналитическому исследованию невротиков. Сексуальная жизнь таких людей началась так же, как жизнь извращенных. Значительная часть их детства заполнена извращенной сексуальной деятельностью, которая иногда простирается далеко за период созревания. Затем, по внутренним причинам, по большей части еще до пубертата, а в иных случаях даже после него, происходит инверсия вытеснения, и отныне вместо перверсии возникает невроз, хотя прежние побуждения не исчезают. Припоминается поговорка «в юности потаскуха, в старости святоша», разве что юность проходит здесь слишком быстро. Эту смену перверсии неврозом в жизни одного и того же человека, как и указанное прежде распределение перверсии и невроза между различными членами одной семьи, необходимо соотносить с понятием того, что невроз — это негатив перверсии. Сублимация. Третий исход при ненормальных конституциональных задатках становится возможным благодаря процессу сублимации, при котором сверхсильным возбуждением, происходящим из отдельных источников сексуальности, открывается возможность оттока и применения в других областях, в результате чего, благодаря самим по себе опасным наклонностям, существенно повышается психическая работоспособность. Здесь можно обнаружить один из источников художественной деятельности, и в зависимости от того, является ли такая сублимация полной или неполной, анализ характера высокоодаренных, имеющих особые художественные задатки людей, откроет различные соотношения частей в смеси работоспособности, перверсии и невроза. Разновидностью сублимации, пожалуй, является подавление посредством реактивного образования, которое, как мы обнаружили, возникает у ребенка уже в латентный период, чтобы в благоприятном случае сохраняться всю жизнь. Добрая часть того, что мы называем характером человека, построена на материале сексуальных возбуждений и состоит из фиксированных с детства влечений, из того, что достигнуто благодаря сублимации, и из тех конструкций, которые предназначены для эффективного подавления извращенных побуждений, признанных неприемлемыми. Примечание. В случае некоторых черт характера была даже выявлена взаимосвязь с определенными эрогенными компонентами. Так упрямство, скупость и аккуратность происходят из применения анальной эротики. Честолюбие определяется ярко выраженным предрасположением, относящимся к уретральной эротике. Таким образом, общее извращенное сексуальное предрасположение с детства можно расценивать как источник целого ряда наших добродетелей, поскольку оно дает толчок к их формированию посредством реактивных образований. Примечание. Такой знаток людей, как Эмиль Золя, изображает «La joie de vivre» девушку, которая в радостном самоотречении приносит в жертву любимым людям все, чем обладает, и на что могла бы претендовать, свое имущество и свои жизненные желания, ничем себя за это не вознаграждая. В детстве эта девушка находилась во власти ненасытной потребности в нежности, которая обращалась в жестокость, если ею пренебрегали ради кого-то другого. Пережитое случайно. По сравнению с высвобождением сексуальности, усилением вытеснения и сублимацией, причем внутренние условия двух последних процессов нам совершенно неизвестны, все остальные влияния далеко уступают по своему значению. Кто причисляет вытеснение и сублимации к конституциональным задаткам, рассматривает их как жизненные проявления этих предрасположений, тот, однако, вправе утверждать, что конечная форма сексуальной жизни — это прежде всего результат врожденной конституции. Между тем, ни один рассудительный человек не будет оспаривать, что в таком взаимодействии факторов остается также место для модифицирующих влияний того, что было случайно пережито в детстве и позже. Действенность конституциональных и акцидентных факторов в их отношении друг к другу оценить не так уж просто. В теории всегда склонны переоценивать значение первых. В терапевтической практике подчеркивают важность последних. Ни в коем случае не следует забывать, что между обоими существует отношение кооперации, а не исключение. Конституциональный момент должен дожидаться переживаний, которые его проявят. Акцидентный момент нуждается в опоре на конституцию, чтобы оказать свое действие. Для большинства случаев можно представить себе так называемый дополняющий ряд, в котором снижение интенсивности одного фактора уравновешивается повышением интенсивности другого. Но нет никакой причины отрицать существование крайних случаев на концах ряда. Психоаналитическому исследованию соответствует еще больше, если среди акцидентных моментов отвести привилегированное положение переживаниям раннего детства. В таком случае один этиологический ряд распадается на два, которые можно назвать предрасполагающим и окончательным. В первом конституция и акцидентные переживания детства действуют совместно, подобно тому, как во втором предрасположение и более поздние травматические переживания. Все моменты, нарушающие сексуальное развитие, оказывают свое воздействие таким образом, что вызывают регрессию, возвращение к прежней фазе развития. Мы продолжаем выполнять здесь нашу задачу — перечислять факторы, которые, как нам стало известно, влияют на сексуальное развитие, будь то действующие силы или просто их проявление. Ранняя зрелость. Таким моментом является спонтанная ранняя сексуальная зрелость, которую можно, несомненно, доказать в этиологии, по крайней мере, неврозов. Хотя самой по себе ее также недостаточно, чтобы вызвать невроз, как и других моментов. Она выражается в прерывании, сокращении или прекращении инфантильного латентного периода и становится причиной расстройств, вызывая сексуальные проявления, которые, с одной стороны, из-за отсутствия торможения сексуальности, с другой стороны, вследствие неразвитой генитальной системы, могут носить только характер перверсий как таковых. Эти наклонности к перверсии могут такими и оставаться, или же после происшедших вытеснений становятся движущими силами невротических симптомов. Во всех случаях ранняя сексуальная зрелость затрудняет желательный в дальнейшем контроль над сексуальным влечением со стороны высших душевных инстанций и усиливает навязчивый характер, который и без того приобретают психические представительства влечения. Зачастую ранняя сексуальная зрелость сопровождается преждевременным интеллектуальным развитием. Как таковая, она встречается в истории детства самых значительных и дееспособных индивидов. Тогда она, по-видимому, не действует столь патогенно, как в тех случаях, когда проявляется изолированно. Временные моменты. Точно так же, как раннюю зрелость, необходимо учитывать и другие моменты, которые можно объединить с ранней зрелостью в качестве временных факторов. По-видимому, филогенетически предопределено, в какой последовательности активируются отдельные импульсы влечения и как долго они могут проявляться, пока не подвергнутся влиянию вновь появившегося импульса влечения или типичному вытеснению. Однако как в этой временной последовательности, так и в ее продолжительности, по-видимому, имеются вариации, которые оказывают определяющее влияние на конечный результат. Не может быть безразлично, появляется ли какое-нибудь течение раньше или позже, чем противоположное ему течение, ибо воздействие вытеснения нельзя отменить. Временное отклонение в составе компонентов всякий раз приводит к изменению результата. С другой стороны, особенно интенсивно проявляющиеся импульсы влечения зачастую протекают удивительно быстро. Например, гетеросексуальная привязанность тех, кто впоследствии становится открытыми гомосексуалистами. Самые сильные стремления, возникающие в детском возрасте, не оправдывают опасения, что они постоянно будут преобладать в характере взрослого. Можно также ожидать, что они исчезнут, уступив место своей противоположности. Последние заморозки царят недолго. Чем можно объяснить такую временную спутанность процессов развития, мы не способны указать даже предположительно. Здесь открывается вид на целый ряд более глубоких биологических, возможно, даже исторических проблем, на боевую дистанцию, к которым мы пока еще не приблизились. Устойчивость. Значение всех ранних сексуальных проявлений возрастает благодаря психическому фактору неизвестного происхождения, который, однако, как психологический феномен в настоящее время можно описать лишь предварительно. Я имею в виду повышенную устойчивость или способность к фиксации этих впечатлений сексуальной жизни, которую в дополнение к фактическим данным необходимо учитывать у будущих невротиков так же, как у извращенных людей, поскольку такие же преждевременные сексуальные проявления у других лиц не запечатлеваются так глубоко, чтобы навязчиво требовать повторения и предписывать сексуальному влечению его пути на всю жизнь. Возможно, объяснение этой устойчивости отчасти заключено в другом психическом моменте, без которого мы не можем обойтись, рассматривая причины неврозов, а именно в большем значении, которое в душевной жизни достается следам воспоминаний в сравнении с недавними впечатлениями. Этот момент, очевидно, зависит от интеллектуального развития, и значимость его возрастает с уровнем личной культуры. Примечание. Возможно, что повышение устойчивости также представляет собой результат особенно интенсивных соматических сексуальных проявлений в ранние годы. В противоположность этому дикаря характеризовали как несчастные дитя момента. Из-за антагонистических отношений между культурой и свободным сексуальным развитием, последствия которых можно проследить в образе нашей жизни, на низших ступенях культуры или общества столь малое, а на высших столь большое значение имеет то, как протекала сексуальная жизнь ребенка. Фиксация. Только что упомянутые психические моменты содействуют случайно пережитым побуждениям детской сексуальности. Последние, прежде всего соблазнение другими детьми или взрослыми, дают материал, который при помощи первых может зафиксироваться в виде стойкого нарушения. Значительная часть наблюдаемых впоследствии отклонений от нормальной сексуальной жизни у невротиков, равно как и у извращенных людей, с самого начала была определена впечатлениями якобы свободных от сексуальности периодов детства. Причины этих отклонений распределяются между предрасположением конституции, ранней зрелостью, свойством повышенной устойчивости и случайной стимуляцией сексуального влечения в результате постороннего влияния. Однако неудовлетворительный вывод, вытекающий из этих исследований нарушений сексуальной жизни, сводится к тому, что мы слишком мало знаем о биологических процессах, в которых состоит сущность сексуальности, чтобы из разрозненных установленных нами фактов создать теорию, достаточную для понимания как нормы, так и патологии.